Это же не будет так серьезно, не так ли? Сердце Абита сжалось. Абита немного слышал о хвостатых зверях и знает, что это очень мощное оружие, но мало что знает о деталях. Абита не уверен, что Джин Чоурики точно умрет, если хвостатого зверя вытащить из их тела. Но он не осмелился проверять это на Рин, это была абсолютная правда. Ты можешь забрать Рин обратно, чтобы попробовать. Я могу гарантировать, что случится все именно так, как я сказал, и Рин умрет. В то время, даже если у меня будет возможность оживить человека, у которого остался последний вздох, я точно не смогу воскрешать мертвых. Абита замолчал, он не осмелился спорить. Как только он ошибется, Коноха передаст Рин другой деревне, и она умрет из-за потери хвостатого. Абита чувствовал, что никогда не простит себя за такое до конца своей жизни. Именно из-за боли и утраты он еще лучше понимал ценность потерянного и вновь обретенного. В тот момент, когда Рин умерла, весь мир, казалось, рухнул, и он почувствовал, что в этом мире больше нет места для него, и жизнь не имеет смысла. В то время Абита понял одну вещь. Для него мечта стать Хокаге и защитить деревню не так важны, как один палец Рин. Тогда что мне теперь делать? Мысли в голове Абита были очень хаотичными. Оставайтесь здесь со спокойной душой. Против тебя был устроен заговор, и ты позволил Рин пострадать. В конечном счете, ты слишком слаб. Если хочешь защитить Рин, ты должен хорошо использовать новый, открытый из-за Рин, Мангекьё Шаринган. Можно ли защитить ее с помощью этого глаза? В глазу Абита вспыхнул блеск. Конечно, что бы ты ни говорил, это также высшая техника клана Учиха, которая в корне отличается от обычного Шарингана. Я лично научу тебя, как использовать эту силу. А, он был удивлен, услышав, что Шрейши собирается научить его пользоваться Шаринганом. Абита сразу же заподозрил неладное. Разве ты не ниндзя-медик? Как ты научишь меня пользоваться Шаринганом? Я также немного знаю об этих глазах. Этого будет более чем достаточно, чтобы научить тебя, такого новичка, пользоваться Шаринганом. Я всегда чувствую себя очень подозрительно. Ты только что сказал, что Рин будет передана деревне скрытого водопада Канахой, когда она вернется. Ты лжешь мне? Абита был подозрителен. Даже если я действительно солгу тебе, Рин будет счастлива в Канахе, когда вспомнит прошлое. Шрейши улыбнулся и попросил Абита ответить. Абита серьезно посмотрел на него, всегда чувствуя, что слово «коварный» было жирным шрифтом написано на лице Шрейши. Понятно, поговорим об этом позже, мне нужно успокоиться и подумать о чем-то важном сейчас. Абита немного расстроился и спустился по лестнице. Шрейши не пытался удержать Абита, он уже сказал то, что должен был сказать, и позволил ему успокоиться до конца. Засунув руки в карманы своего белого халата, ветер развивал волосы Шрейши. Сразу после этого Шрейши посмотрел в сторону, и в какой-то момент появилась фигура с холодным и красивым лицом и длинными черными волосами, развивающимися на ветру. Это была Рури. Со времен братьев Учиха не было третьего человека, который открыл Мангекьё Шаринган в течение десятилетий. Я не ожидал, что 12-летний ребенок сразу перейдет от двух томой к Мангекьё. В это сложно поверить, если не увидеть своими глазами. Рури вздохнула с облегчением, и выражение ее глаз было очень сложным. Она уверена, что ее Шаринган обладает очень мощной силой зрачка, которая не уступает силе Мангекьё Шарингана, но с точки зрения уровня быть превзойденной 12-летним парнем для нее большое дело. Для ниндзя Учиха, которую всегда называли гением, такое действительно немного трудно принять. Можно только сказать, что у него есть особая способность открывать глаза, иначе Мадара не смотрел бы на него все время, ответил Шрейши. Что касается того, что Абита является третьим членом клана Учиха, открывшим Мангекьё Шаринган в истории клана, это предложение может быть неверным. Шрейши помнил, что в его руках была дополнительная пара, владелец которых неизвестен. Строго говоря, Шаринган Абита должен быть четвертой известной парой. Конечно, это не совсем точно, потому что клан Учиха имеет долгую историю, и это можно проследить на тысячу лет в прошлое. В этой истории, возможно, был человек, который открыл Мангекьё Шаринган, но это не было четко записано в исторических документах клана. «Я старею?» – внезапно спросила Рури, глядя прямо на Шрейши. Шрейши кашлянул и с улыбкой ответил. «Почему, Рури, тебе всего лишь 22 года в этом году, и ты все еще очень молода и красива? Абита – лишь исключение среди клана Учиха, и он не может быть эталоном для всех. Более того, Открывать эти глаза слишком рано может быть нехорошо. Открыть Мангекьё Шаринган в 12 лет – это действительно невероятное дело. Когда Рури было 12 лет, и она только что окончила школу ниндзя, Шаринган пробудился только до уровня 2 томоя. Это действительно нехорошо открывать Мангекьё слишком рано. Если бы маленькая девочка по имени Рин не выжила, действительно было бы трудно предсказать, какие ужасные вещи он стал бы делать. Когда ты будешь учить его, будь внимательнее. Лицо Рури стало серьезным. Эмоциональная стабильность Абита теперь связана с тем, что Рин жива, поэтому он постепенно подавил негативные эмоции от Шарингана. Рури видела это очень ясно. Не беспокойся об этом, я не позволю ему дурить. Я планирую взять Рин в ученики, только так я смогу использовать его с большей уверенностью. Это может показаться подлым, но Шрейши счел необходимым надеть цепь на шею Абита. Прежде чем уничтожить тьму в сердце Абита, эта цепь будет лучшим инструментом, чтобы подавить тьму в его сердце и не дать ему сойти с ума. Что касается лучшего кандидата на управление Абита, то только Рин могла справиться с такой работой. Только она может сдержать Абита, даже если он поймет, что это ловушка, которая ограничивает его свободу, но она делает его счастливым и готовым быть связанным. Кстати, эта девочка действительно потеряла память. Перед уходом Рури из любопытства задала такой вопрос. Шрейши стоял молча, а спустя долгое время медленно открыл рот и сказал: «Рури, у каждого есть память, из-за которой невыносимо оглядываться назад. Требуется много мужества, чтобы выжить в такой ситуации. Не имеет значения, притворяется ли она, что все забыла, или у нее действительно амнезия. Потому что даже Абита, замешанный в этом человек, решил простить Рин за ее эгоизм в тот момент. Как посторонние, они не имеют права вмешиваться в этот вопрос. Лучшее решение – оставить этот вопрос тем двоим. Другие только внесут еще больший хаос. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3586376. Глава 182. Абита, Рин и двойной агент. 4.4. Глава 182. Абита, Рин и двойной агент. 4.4. Чунин и Канахи Учиха Абита и Нахара Рин были включены в список пропавших без вести. После того, как Какаши вернулся в Канаху, чтобы отчитаться о своей работе, третий Хокаге Сарутоби Хирузин сообщил ему об этом. В то же время Хирузин, который является Хокаге, также наказал Какаши за самовольный выход из лагеря. В следующие 2 года все награды за миссии Какаши будут конфискованы. Какаши не обратил на это особого внимания, а затем положил на стол Хирузина прозрачный пакет. Хокаге сама, это несколько образцов древесины, которую я нашел в стране травы, когда искал Абита. Я думаю, что они отличаются от обычных деревьев, поэтому принес их обратно. Может быть, это как-то связано с исчезновением Абита. Глаза Какаши были очень спокойными, ведь то, что он сказал, было не ложью, а какими-то догадками. Хирузин взял прозрачный пакет, открыл его и пригляделся к кусочкам дерева, а затем удивленно расширил глаза, как будто увидел что-то невероятное. «Какаши, ты имеешь в виду, что нашел эти опилки, выслеживая Абита?» «Да, Хокаге сама. Есть какие-то проблемы?» — сказал Какаши. «Нет, может быть, я просто ошибаюсь». Хирузин говорил с несравненной легкостью в устах, но сердце его стало чрезвычайно напряженным, потому что аура от этой древесины ему слишком знакома. Хотя и есть некоторые отличия, но нет сомнений, что это результат применения стихии дерева. В лаборатории Канахи также есть образцы древесины, сделанные первым Хокаге, Синджу Хаширамой. Они очень похожи на те, что в прозрачном пакете Какаши. Первым, о ком подумал Хирузин, был Данза. Ему было интересно, исчезли ли Нахара Рин и Учиха Абита последовательно, а Данза был виновником за кадром. Потому что, когда Канаха планировала план воссоздания стихии дерева, Данза был главным ответственным за это дело. Хотя позже это потерпело неудачу, и эксперименты были запрещены, Хирузин не знал, действовал ли Данза тайно. Кроме того, Данза мог скрыть одного или двух человек, которые успешно получили эту силу, не доложив ему. Иначе как Какаши получил бы вещи в этом пакете снаружи? Во всем мире ниндзя только Канаха имеют способности доступ к исследованиям стихии дерева, а остальные деревни – нет. Думая об этом, на сердце Хирузина стало тяжело. «Какаши, ты не можешь никому рассказывать об этом, даже Минато. В конце концов, Хирузин дал Какаши серьезные инструкции по этому вопросу. Дело стихии дерева очень важно, и оно также может быть связано с планом Данза. Он не хочет, чтобы об этом узнало слишком много людей, чтобы не вызывать ненужной путаницы. «Да, Хокаге сама», — Какаши кивнул. Только тогда Хирузин вздохнул с облегчением и сказал с улыбкой: «Какаши, хотя на этот раз ты нарушил правила деревни, действуя без разрешения, это также потому, что ты беспокоишься о безопасности своих товарищей, так что это понятно. Я чувствую, что время почти истекло, и пора выдать тебе это письмо о назначении». Сказав это, Хирузин достал из ящика стола папку с документами. Какаши шагнул вперед, чтобы получить что-то. Третий Хокаге открыл папку и достал один из листов. На самом верху бумаги было написано «Документ о повышении до джонина». «Это», — Какаши показал удивление. «Не разочаровывай доверие деревни к тебе, Какаши. Отныне ты будешь важной боевой силой Конохи. Официальное объявление будет выпущено в ближайшие несколько дней», — серьезно сказал Хирузин Какаши. «Да». Какаши убрал папку, и в его глазах мелькнуло волнение. Хирузин очень хорошо запечатлел эту сцену, удовлетворенно улыбнулся и сказал: «Хорошо, ты сначала возвращайся, а послезавтра ты отправишься в страну травы и встретишься с Минато. Тебе нужно выполнить несколько особых заданий». Какаши слегка поклонился Хирузину в знак уважения и благодарности и вышел из офиса. Какаши шел по коридору возле здания Хокаге, глядя на пейзаж за окном. «Я больше не буду просто декорацией. Со стороны Хокаге проблем нет, а бдительность он уже понизил. После войны его могут повысить, а значит, есть шанс попасть в Анбу и украсть важную информацию». Какаши думал о том, как двигаться дальше. Он хотел отплатить за все, с чем столкнулся его отец око за око, и подарить все это третьему Хокаге Сарутоби Хирузину, чтобы он оказался с испорченной репутацией и умер. Поэтому сейчас он должен завоевать больше доверия Хокаге, приблизиться к ядру и стать ножом, которым Хокаге захочет владеть. Вернувшись домой, Какаши прошел в кабинет на втором этаже и собирался положить документ о повышении до джонина в кабинет на хранение. Когда он подошел к кабинету, внутри уже стоял человек, ожидавший его прихода. Какаши подсознательно вытащил меч со своей спины и уже ввел в него чакру атрибута молнии, позволив мечу испустить лунно-белый свет, и потек тонкий поток чакры. Он бдительно начал изучать человека перед собой. Этот человек был одет в черное пальто, правая сторона его лица была перевязана повязкой, а его тело было уже в возрасте, ведь на его лице были глубокие морщины, и ему было не менее 50 лет. Это Шимура Данза, лидер корня Конохи. Личность человека, появившегося в его кабинете на втором этаже, быстро промелькнула в голове Какаши. Данза уставился на боевую стойку Какаши и сказал невозмутимым и мрачным тоном: «Хатаки Какаши, ты хочешь знать настоящую причину самоубийства твоего отца, белого клыка Конохи?» Услышав то, что сказал Данза, Какаши понял, что ему представилась еще одна возможность. В конце концов, нет более подходящей поддержки в его деле, чем этот тьма-ниндзя, чтобы погубить третьего Хокаге. Для Какаши это было отличной находкой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. http://lrulatia.ru/63643,588,797. Глава 183. Планы высокопоставленных, 1.3. Глава 183. Планы высокопоставленных, 1.3. Конохи 45 лет, середина декабря. Война в стране дождя, которая длилась 2,5 года, наконец подошла к концу, когда Конохи и Скрытый Песок подписали соглашение о перемирии. На следующий день после того, как соглашение было официально подписано, у ниндзя Скрытого Песка, потерявших большое количество стратегических материалов, не было другого выбора, кроме как уйти из страны дождя и вернуться в страну ветра, чтобы восстановить силы. Конохи тоже недолго оставалась здесь. Под присмотром Орочимару линия обороны быстро отошла на территорию страны огня, оставив на границе лишь 500 ниндзя, а остальные 2000 последовали за Орочимару обратно в Конохи. В конце того же месяца ниндзя Скрытого Облака вторглись в страну огня через страну горячих источников, официально объявив войну Конохи. На стороне Конохи бывший ученик второго Хокаге Акими Читарифу в качестве командира привел 3000 ниндзя Конохи, чтобы встретить противника на границе страны огня. Эта новость озадачила многих стратегов во внешних деревнях, и даже многие джонины внутри Конохи выразили сомнения в решении высокопоставленных. Война в стране дождя закончилась молниеносно, несомненно, эта заслуга принадлежит одному из саннинов, Орочимару, который и внес наибольший вклад в победу. Само собой разумеющееся, что он должен был взять на себя командование и победить ниндзя скрытого облака. Тем не менее, командиром, который повел ниндзя Конохи против скрытого облака, оказался не Орочимару. Хотя силу и способности Акимичи Тарифу не стоит недооценивать. Как ученика предыдущего Хокаге, он из того же поколения, что и третий Хокаге, при этом он владеет тайными техниками своего клана, что еще больше выделяет его. Слава, сила и политическая основа, несомненно, высоки, однако есть один пункт критики, который сложно опровергнуть. Он слишком стар, ему уже за 50, неважно, под каким углом на это посмотреть, он уже не на пике, и Орочимару, один из кандидатов в следующие Хокаге, более подходит ему на замену. Какими бы подозрительными ни были посторонние, высшее руководство Конохи ничего не говорило. Когда-то люди задавались вопросом, не было ли это заговором высокопоставленных, чтобы обмануть врага. На первый взгляд, Акимичи Тарифу был лидером, но тайно был отправлен на Рачимару, чтобы застигнуть скрытое облако врасплох. Противнику придется быть осторожным из-за действий Конохи. Страна травы. Война между Конохой и скрытым песком в стране дождя окончена, но война между Конохой и скрытым камнем все еще в самом разгаре. В тускло освещенном лесу Яманакайнаичи, Нара Шикаку и Акимичи Чоуза быстро двигались вперед. Эта троица, новое поколение ниндзя Конохи, и все они из первоклассных кланов с тайными техниками. Их часто называли Инашикачо, имя которое распространилось в мире ниндзя. Они были выдающимися молодыми ниндзя. Я не ожидал, что генерал, который будет иметь дело со скрытым облаком, это не Орочимару сама. Это немного неожиданно, Шикаку, сказал Яманакайнаичи и вздохнул. По его мнению, на том поле боя, лицом к лицу со скрытым облаком должен сражаться Орочимару, победивший скрытый песок в стране дождя, а не Акимичи Тарифу, которому больше 50 лет. Несмотря на то, что его слова были немного неуважительны к Акимичи Тарифу, но даже если он победит, его положение в деревне никак не изменится. Как только он проиграет войну, его репутация будет разрушена. Выиграет он или проиграет, для него это не будет полезным. Напротив, молодой Орочимару еще больше нуждается в этой войне, чтобы полностью утвердить свое положение в деревне и сделать последние приготовления к становлению четвертым Хокаге. Поэтому Яманакайнаичи не мог понять действия высокопоставленных, и было очевидно, что отправить Орочимару было лучшей стратегией на данный момент. Честно говоря, Акимичи Тарифу будет ниндзя еще несколько лет, прежде чем он полностью уйдет на пенсию и начнет наслаждаться своей жизнью. В настоящее время ему действительно не стоит выходить на поле боя, особенно на такую важную позицию, как командир. В этом есть плюсы и минусы, ответил Шикаку, вздыхая. О, что ты имеешь в виду? Это действительно лучшая стратегия для Орочимару сама, встретиться со скрытым облаком, и это также выбор, который наиболее соответствует текущим интересам Конохи. Тем не менее, он не соответствует интересам руководства деревни. Вы должны четко разделять интересы деревни и этих людей. Ведь это всегда Хокаге и его друзья принимают решения. Это была битва между старой и новой фракциями Конохи. Таким образом, вполне понятно помешать Орочимару сражаться со скрытым облаком и немного подавить его репутацию. Инаичи с Чоузой были ошеломлены, а затем замолчали. Саннины прославились во время Второй мировой войны ниндзя, а Орочимару был одним из лучших среди них. На протяжении последних 10 лет, каждый раз, когда Конохи переживала войны, Орочимару выходил вперед в самых опасных местах. Он пережил большие и малые сражения, и теперь является одним из немногих ниндзя Конохи, который может служить генералом без проблем. Его стиль ведения боя не ограничивается общепринятыми теориями, любые средства, которые помогут победить, какими бы подлыми и порочными они ни были, будут использованы им, лишь бы обеспечить победу Конохи. Таким образом, этот процесс принесет огромную и неизгладимую травму окружающим странам, особенно малым странам, но он также установит стабильность в стране огня и Конохи. По мнению Шикаку, Орочимару можно охарактеризовать как незаменимого генерала для деревни. Хотя это раскрывало некрасивую сторону Конохи и не всегда входило в ее интересы, но это все равно делало его героем Конохи, который помогал деревне. Особенно в этой битве со скрытым песком, в которой Орочимару проигнорировал союз с деревней скрытого дождя, но не дал Канахе проиграть. С древних времен большинство смен старой и новой власти сопровождались кровавой борьбой. Третий Хокаге сама слишком долго правит Канахой. В течение долгого времени некоторые вещи глубоко укоренились, кто-то должен сломить все это, чтобы деревня обрела новую жизнь. Нынешняя деревня выглядит процветающей, но на деле она уже растеряла свою неукротимую силу, многозначительно сказал Шикаку. То, что он сказал, было не необоснованным предположением, а выводом, основанным на общей информации, полученной кланом Нара, кланом Яманака и кланом Акимичи. Насколько ему известно, большинство важных должностей в Канахе сегодня в той или иной степени занимают ниндзя из клана Сарутоби, например, министр и заместитель министра Анбу. С момента прихода к власти третьего Хокаге, эти две высокопоставленные должности всегда занимали ниндзя клана Сарутоби. Здесь возникает осложнение. Скоро Хокаге сменится, но Анбу находится в руках клана Сарутоби, так они должны слушаться третьего Хокаге или же четвертого Хокаге. Хотя вышеизложенное является лишь предположением, но Шикаку очень беспокоится, что это станет правдой. По его мнению, должности министра и заместителя министра Анбу не должны иметь таких четких связей с кланом Хокаге, и в идеале их должны занимать гражданские ниндзя, обладающие выдающимися способностями для предотвращения монополизации власти в деревне. Шикаку, ты же не хочешь сказать, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://63643.3591.621. Глава 183. Планы высокопоставленных. 2.3. Глава 183. Планы высокопоставленных. 2.3. Двое удивленно посмотрели на спину Шикаку, слегка дрожа, ведь они поняли намек. Как близкие друзья с детства, они очень хорошо знают, что, хотя Шикаку обычно выглядит как человек, который не любит проблем, он определенно не из тех ниндзя, которые не станет ничего не делать всю свою жизнь. Его изобретательность была заметна еще со времен становления чунином. Как близкие друзья, они оба могут, естественно, чувствовать большие политические амбиции, которые Шикаку показывает в этот момент. У него есть своя мечта, нет, это больше похоже на стремление по-настоящему показать свои способности всем вокруг. Он хочет присоединиться к лагерю нового Хокаге и вдохнуть новую жизнь в деревню. В этом случае это обязательно вызовет вопросы и нападки со стороны клана Сарутоби. Не волнуйтесь, клан – это клан, а я – это я, и я понимаю ситуацию. Шикаку повернул голову и улыбнулся им двоим, и его лицо было полным энергии и уверенности. Как молодые люди могут потерять стремление двигаться вперед из-за страха неудачи? Что касается сожаления о прошлом, это то, что он должен делать, когда состарится. Если в старости нет славного прошлого, которым можно было бы похвастаться, это было бы самым трагичным. Шикаку, я думал, что ты не любишь проблемы. Инаичи беспомощно вздохнул с улыбкой на лице. Чоуза тоже улыбнулся и сказал, да, это совсем не похоже на твой стиль. Даже если мне и не нравятся проблемы, нужно что-то сделать. Конфликта здесь нет. В конце концов, мы еще молоды. Если мы не попробуем, откуда мы знаем, что у нас ничего не получится? Если мы добьемся успеха, то этим можно будет похвастаться перед внуками в старости. Шикаку мечтал о такой сцене. Если внук спросит его в будущем, что великого сделал дедушка в молодости, он сможет с гордостью рассказать о своих делах. Тщательно обдумав это, он был действительно немного взволнован. Правда, кажется, что у нас двоих нет возможности отказаться. В конце концов, мы втроем всегда действовали вместе. Клан – это клан, а мы – это мы. Инаичи и Чоуза посмотрели друг на друга, кивнули и уже приняли решение. Даже если вы захотели бы отказаться, я вас не отпущу, так что будьте готовы. Шикаку улыбнулся. Конечно, однако должно пройти несколько лет, прежде чем Орочимару сама займет должность четвертого Хокаге. Похоже, нам стоит связаться с ним заранее. В прошлом все трое видели его лишь несколько раз издалека и практически не сказали ни слова друг другу. Теперь, чтобы создать новое течение в деревне, необходимо заранее связаться с этим гением среди саннинов. Но Шикаку покачал головой и сказал, нет, если я прав, то Орочимару сама сейчас должен находиться под строгим контролем высокопоставленных, и уже было определено, кто получит должность четвертого Хокаге. Как же так? Двое были ошеломлены. Если должность Хокаге не принадлежит Орочимару, то кто еще в деревне мог стать кандидатом? Может быть, это двое других Саннина, кто знает о таких вещах, и выход на связь с Рачимару в этот момент вызовет только подозрения. И не забывайте про содержание нашей миссии. Содержание миссии, и Наичи с Чоузой переглянулись. На этот раз все трое бросились в страну травы, чтобы помочь команде «Желтой вспышки», чтобы выполнить секретную миссию С-ранга. Шикаку, ты хочешь сказать, что Минато? Нет, это невозможно, Минато слишком молод. Оба не могли в это поверить. Поскольку он молод и у него нет собственной команды, его будет легче контролировать. Подождите немного, и если после победы над скрытым камнем Минато будет переведен в страну горячих источников, чтобы разобраться со скрытым облаком, то это можно принять за подтверждение. Третий Хокаге прокладывает путь Минато, и он уже готов отказаться от Орочимару сама. Шикаку сказал это спокойным тоном, с мудростью в глазах. Остальные никак не могли в это поверить, ведь они знакомы с Минато и все из одного поколения. Если это правда, как сказал Шикаку, и положение четвертого Хокаге перейдет в его руки, то это будет слишком шокирующе. Но с другой точки зрения, становление Минато четвертым Хокаге, вероятно, сделает его просто марионеткой третьего Хокаге, выдвинутого на передний план, а Коноха останется в руках стариков. Эта ситуация действительно сложная. И Наичи и Чоуза один за другим покачали головами, не смея больше думать об этом. Они надеялись, что в деревне не будет перипетий из-за положения четвертого Хокаге. Они идут. Шикаку поднял голову и остановился вместе с двумя другими. Впереди появились два человека, один высокий и один низкий. Это были Минато с Какаши. Шикаку и Наичи. Чоуза, я давно вас не видел. Минато назвал имена троих. Да, в мгновение ока ты стал знаменитой желтой вспышкой. Ты действительно выдающийся, Минато. Шикаку посмотрел на молодое и энергичное улыбающееся лицо Минато и выразил свое восхищение им от всего сердца. Если такой человек станет четвертым Хокаге, это может быть неплохо. В отличие от Орочимару, а Минато он более осведомлен, а разница в возрасте невелика, поэтому с ними будет проще сотрудничать. Трое из них смогли бы стать основной силой в руках Минато, вместо того, чтобы начинать с периферии, как в случае с Орочимару. Какаши также кивнул троим. Хотя эти люди старше его, он был официально повышен до джонина, и он уже ниндзя того же уровня, что и они. Нет такого понятия, как старший и младший здесь. Извините, что не могу встретить вас нормально. Когда вернемся в деревню, я угощу вас ужином. Минато извинился. Ничего, это все-таки время войны, и мы все понимаем. Итак, какова наша миссия С-ранга на этот раз? Спросил Шикаку. Минато кивнул, достал свиток из сумки ниндзя и разложил его на земле так, чтобы Шикаку и Какаши могли видеть его. Эти места являются наиболее важными точками снабжения скрытого камня в стране травы. Далее мы удалим все эти точки снабжения и перережем единственный канал в течение одного дня. Шикаку, вы с Какаши будете действовать вместе, а с точками снабжения я разберусь один. Если вы все поняли, то начинайте действовать. У Какаши есть резервная карта и конкретный план действий. Минато выглядел серьезным. Понятно. Но, Минато, ты действительно собираешься пойти один? Не мог не спросить Шикаку после небольшой паузы. Минато кивнул и ответил. Не волнуйся, я провел расследование заранее, согласно моему пониманию, Хьюго Аяне и Скрытый Камень уже прекратили сотрудничество. Пока она не придет, чтобы создать проблемы, я справлюсь один. Отправка слишком большого количества людей будет лишь пустой тратой времени. Вот где проявляются недостатки техники летящего бога грома. Из-за быстрых действий, во многих случаях, он может сражаться только один, и другие ниндзя Конохи не могут сотрудничать с ним тактически. Он мог в течение суток убрать все точки снабжения скрытого камня в стране травы, что доказывало, что он не мог отвлекаться из-за своих товарищей, и должен был закончить битву как можно быстрее. Тогда все в порядке, Шикаку согласился. И Наичи и Чоуза будут слушать Шикаку, поэтому, естественно, тоже были согласны со стратегией Минато. Я рассчитываю на вас. Закончив говорить, Минато исчез с места. Пойдем со мной, я все расскажу по дороге. Какаши больше ничего не сказал и начал действовать. Трое почесали затылки. Они всегда чувствовали, что троим взрослым немного странно слушать 12-летнего ребенка. Разве после ухода Минато они трое не должны взять на себя инициативу? Хотя Какаши официально признан деревней джонином, что-то все равно не так. Забудьте об этом, давайте следовать за ним. В любом случае, С ключевыми точками разберется Минато. Мы все лишь необязательные пешки. Шикаку беспомощно улыбнулся и пошел за Какаши вместе с Инаичи и Чоузой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3591622. Глава 183. Планы высокопоставленных. 3.3. Глава 183. Планы высокопоставленных. 3.3. Лес Шиткацу. В белоснежный лес Шрайши привел Обито и Рин, чтобы научить их основам использования природной энергии. Хотя этой тренировкой можно заниматься и снаружи, но плотность природной энергии в лесу Шиткацу высока, и сделать это здесь намного проще. Однако, Обито, который сидел на земле с раскрасневшимся лицом, и какое-то время не знал, что сказать. Прошло полмесяца, и ему уже рассказали все основы практики природной энергии, и Шрейши даже продемонстрировал десятки раз лично, но этот парень вообще не имеет ничего общего с контролем природной энергии, и даже сейчас он не мог ничего ощутить. Шрейши никогда не видел такой плохой способности ощущать природную энергию. Рин, которая практиковала неподалеку, уже могла самостоятельно использовать природную энергию и использовать ее для тренировки своих физических качеств. «А ну покажись, природная энергия!» Нетерпеливый Обито взревел, но ничего не произошло, и природная энергия так и не ощущалась. «Ах, почему я ничего не чувствую?» Обито упал на землю и начал разочаровываться в себе. «Я уже сказал, что ты должен успокоиться и начать медитировать, перестань быть таким непоседливым!» Шрейши вздохнул. Он вдруг пожалел, что принял такого дурака в ученики. Он думал, что у Обито, открывшего Мангекё Шаринган, должен быть какой-то особый скрытый талант, но после некоторых испытаний он совсем отчаялся. Скрытый талант этого парня в том, что он смог открыть Мангекё Шаринган. Кроме этого, тайдзюцу, ниндзюцу стихии огня и гендзюцу он применяет на общем уровне, чего относительно достаточно для простого ниндзя. Но если это продолжится, оставшиеся способности не смогут эффективно взаимодействовать с Мангекё Шаринганом, и это станет препятствием для его роста. Поэтому Шрейши намерен научить его использованию природной энергии. Тайдзюцу является самым основным и необходимым навыком для ниндзя. Овладевая природной энергией, нельзя быть плохим в тайдзюцу. Но я изо всех сил старался успокоиться и тренироваться. Обито вел себя так, будто серьезно занимался медитацией. Правда, может, ты не можешь медитировать из-за того, что Рин неподалеку. Шрейши подозрительно посмотрел на Обито. Ты о чем ты говоришь, какое это имеет отношение к Рин? Я думаю, это просто проблема с твоим методом обучения. Обито решил использовать неубедительные оправдания. Время от времени его взгляд бегал к Рин, которая была недалеко, и она время от времени чувствовала, как Обито смотрит на нее, сначала озадаченно, а затем мягко улыбаясь ему. Это заставило Обито беспрестанно краснеть, а его сердце билось, как у влюбленной девочки. «Ты такой извращенец, весь день думаешь о девушках». «Нет, почему это я извращенец?» Хотя Обито изо всех сил пытался защищаться, Шрейши уже решил, что он извращенец. «Если ты не сможешь использовать природную энергию, то мне придется перевести Рин в другие места, чтобы ты практиковал в одиночку. В противном случае ты никогда не успокоишься. Понятно, я могу просто стать серьезнее. В конце концов, ты всего лишь парень, который живет за счет девушки из клана Учиха, но смеешь быть таким высокомерным, зная, что Рин могут перевести в другое место». Обито, который не мог сопротивляться такому коварному человеку, как Шрейши, мог только сердито смотреть на него. «Это и для твоего же блага, знаешь ли». Как только Шрейши собирался что-то сказать, сзади раздался голос Кацую. «Шрейши сама, к вам пришло письмо». Кацую размером со взрослого человека извивалась позади Шрейши, чтобы передать сообщение. «Понял, я сейчас приду». Шрейши кивнул, затем посмотрел на Обито и сказал: «Продолжай практиковаться, я уйду на некоторое время, если ты посмеешь быть ленивым. Я оставлю работу по очистке леса Шиткацу в этом месяце, Рин». Обито был так зол, что у него чесались зубы, но он не осмелился ничего сказать. Он обязательно станет сильнее, а затем забьет до смерти этого коварного злодея, который продолжает угрожать Рин. Попрощавшись с Обито, Шрейши последовал за Кацую к деревянному дому с простым внешним видом. Там была машина в форме черного ящика, обернутая в пластиковую оболочку. Это устройство удаленной связи, уникальное для армии страны демонов, чтобы своевременно получать информацию из внешнего мира, когда Шрейши находился здесь. Белая бумага вышла из этой машины. Глядя на информацию, отображаемую на бумаге, Шрейши нахмурился. «Слишком быстро», – пробормотал он. «Что слишком быстро?» – Шрейши сама, с любопытством спросила Кацую. «На поле боя в стране травы, скрытый камень проиграл, а Коноха победила», – ответил Шрейши. «То, что было представлено на бумаге, является частью информации. Четверка ниндзя Конохи, Хатаки Какаши, Нара Шикаку, Яманака Инаичи и Акими Чичоуза взорвали мост Каннаби, важный канал для скрытого камня. Тогда Намика Зимината воспользовался этим временем и разобрался с пунктами снабжения в пяти важных точках. В течение 2 часов все они были уничтожены, а также в бою были убиты десятки джонинов. Желтая вспышка полностью подавил скрытый камень своей молниеносной тактикой. Эта новость распространилась по всему миру ниндзя, вызвав бурю негодования и шок у тех, кто был заинтересован этой войной. Никто не ожидал, что Намика Зимината окажется настолько могущественным, что он практически в одиночку решит проблему Конохи на поле боя в стране травы. Даже Шрейши не ожидал, что все так быстро решится. Даже без помощи Аяне, по оценке Шрейши, скрытый камень не должен был так быстро пасть, а тем более от одного человека. Таким образом, после войны ослабленная сила Конохи также чрезвычайно ограничена. Это действительно уникальная деревня. Это настоящее наследие, оставленное первым и вторым Хокаге, это ужасно. Шрейши криво улыбнулся. Саннины, которые могут стоять в одиночку, уже сдерживают все стороны, и теперь есть еще именно то, более хлопотный и хитрый противник, чем саннины. Шрейши не знает, что нужно еще могло помочь Конохе, находящейся в такой хаотичной политической ситуации. У них есть огромная удача, которая позволяет появляться таким ниндзя каждый раз в самый опасный момент. Это заставляет других ревновать. Даже Шрейши немного завидует Конохе. Это просто не дает продохнуть другим деревням ниндзя. Шрейши сама находит это странным. В конце концов, Намика Зимината, сын пророчества горы Мьёбаку, и его уж точно не сравнить с обычными ниндзя. Кацую говорила об этом, как о неважной вещи. Для нее предсказанный сын пророчества ничем не отличается от всех остальных. Не то чтобы это было странным. Пока Минато не станет четвертым Хокаге, ни о чем беспокоиться. Но даже если он и станет Хокаге, он ничего не сможет сделать в течение нескольких лет. Теперь высокопоставленные Конохи абсолютно не позволят новому Хокаге отобрать у них и крупицу власти. Даже если Минато в конце концов выиграет политическую борьбу, Коноха станет чрезвычайно слабой из-за слишком больших политических трений, и восстановиться за короткое время будет невозможно. Вообще говоря, Коноха, которую сейчас боятся многие деревни ниндзя, меньше всего волнует Шрейши. Что касается создания разочаровывающих ситуаций, то высокопоставленные Конохи никогда его не подводили. Вот почему Шрейши считает, что Коноха еще долго не будет представлять угрозы для него самого и страны демонов. Но уверенность в себе – это просто уверенность в себе. Когда политическая ситуация в Конохе хаотична, Шрейши не против добавить Конохе еще немного проблем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.ruba/63463591623. Глава 184. Личное мнение Кокузуи, 1.3. Глава 184. Личное мнение Кокузуи, 1.3. Не дайте ему уйти. За ним. Фигура быстро бежала по лесу, за которой следовала большая группа ниндзя скрытого песка. Со спины летели бесчисленные кунаи и сюрикены, перемешанные со взрывными печатями, которые тут же взрывались в лесу. Возникшая в результате сила удара немедленно сделала убегающего человека неспособным устоять на ногах, и его тело покатилось по земле. «Я не ожидал, что меня будут преследовать так усердно. Вы слишком сильно стараетесь из-за этого дела. Даже он, кто в течение многих лет безудержно бродил в темноте черного рынка, чувствовал себя чрезвычайно уставшим перед лицом непрекращающейся погони скрытого песка. В глубине души Кокузу очень хорошо знал, почему он попал в эту ситуацию. Это было из-за его любимых денег. На поле битвы, где сражались скрытый песок и скрытый дождь, он воспользовался тем, что высокопоставленная Чиё не обратила внимания, и выхватил тело бывшего лидера деревни скрытого дождя Ханза у нее под носом. Этот труп стоимостью в сотни миллионов является основной причиной того, что в это время его преследуют. Скрытый песок уже проиграл войну, и у них не осталось другого выбора, кроме как подписать соглашение о перемирии с Канахой. Можно сказать, что они начали Третью мировую войну ниндзя, но они не только не разбогатели, а даже потеряли многое. Если даже тело Ханза заберет какой-то ниндзя с черного рынка, то им вообще ничего не достанется в этой войне. Они не могли снова вступить в бой с Канахой, но разобраться с Кокузу, который был одиночкой, а также забрал важный трофей, не может спокойно уйти. Поэтому они немедленно отправили большое количество элитных ниндзя, чтобы выследить Кокузу, пока ему не осталось места для побега. Даже если скрытый песок и проиграл Канахе с небольшим отрывом, это не означало, что величие этой великой деревни может быть посрамлено одиноким ниндзя с черного рынка. Кокузу не мог вспомнить, как долго длилась погоня, но это должно было быть по крайней мере полмесяца. Нет, может быть, прошло уже больше месяца. Все его уловки уже исчерпаны. После убийства десятков преследующих его ниндзя, среди них осталось еще много сильных людей. Поэтому его запасы ловушек и трюков быстро были исчерпаны. Чтобы справиться с ним, деревня скрытого песка послала всех ниндзя со значительной силой, которые хороши в бою на расстоянии, бою вблизи, в техниках восприятия и защиты, а также тех, кто владеет сильными ниндзюцу и гендзюцу. Мало того, изначально у него было 5 сердец, а теперь осталось только 2. Основное тело теперь имеет сердце атрибута земли и дополнительное сердце атрибута огня. Ниндзя-отступник С-ранга, дезертировавший из деревни скрытого водопада несколько десятилетий назад, забрал единственную ценную вещь, которая и была эта запрещенная техника, связанная с сердцами, страх земного гнева. Захватив чье-то сердце и сохранив его в своем собственном теле, он может продлить свою жизнь, а также имеет возможность управлять другими атрибутами чакры через захваченное сердце. Поэтому, в период своего расцвета, он был опытен в ниндзюцу всех 5 атрибутов – огня, земли, ветра, воды и молнии. Это было эквивалентно 5 сердцам. Пока в нем не будут уничтожены все 5 одновременно, он не умрет. Он уже шагнул в царство нелюдей. Там, где разорвана кожа на теле и руках, высвобождалось большое количество черных нитей, а рот и спина также заполнены ими. Под постоянным преследованием ниндзя скрытого песка ему пришлось активировать свою сильнейшую форму, что также означало, что если эта форма будет побеждена, он полностью падет. За ним гонится довольно много ниндзя, их сотни, а лидером является очень молодая Кунайчи. Кокузу вспомнил ее имя, или, точнее, награду, предложенную за молодую женщину, известная своим кетки гинкаим, стихией жара, Пакура. Вознаграждение за нее достигает 45 миллионов. Хотя она не так хороша, как Саннин и Канахи и недавно получившая известность «Желтая вспышка», среди молодого поколения ниндзя она определенно будет среди лучших. Даже если бы они встретились в одиночку, Кокузу не мог гарантировать, что сможет убить ее без травм, и было очень вероятно, что он потеряет сердце или 2, чтобы победить. Ведь сила стихии жара слишком ужасна. Даже если атака пройдет мимо, не коснувшись его, она все равно высосет влагу из тела. Даже ниндзя-медики не могут исправить превращение тела в иссушенную мумию. Кокузу также очень боится такого рода смертоносных ниндзюцу, которые могут убить одним ударом. Более того, за ней стоит почти сотня ниндзя скрытого песка. Судя по их ауре и навыкам, которые они демонстрируют, все они сильные ниндзя, по крайней мере, чунины. С 2 оставшимися сердцами для него абсолютно невозможно быть противником этих людей, и это еще более невозможно, когда его информация просочилась. Кокузу встал с земли, и вместо того, чтобы сразиться с этими ниндзя, он отделил черного монстра с огненным сердцем, чтобы остановить врагов, которые быстро преследовали его сзади. Красная маска закрывала лицо черного монстра, а затем он открыл пасть, начав нагревать окружающий воздух. Стихия огня, адская боль, подобно цунами, вздымающемуся в море, поток огня в одно мгновение распространился повсюду, и все места, где оно проходило, деревья и земля были обожжены высокотемпературным пламенем. Воздух стал чрезвычайно сухим и горячим, отчего кожа людей краснела. Стихия воды, водяная стена. В команде из сотен человек несколько ниндзя сразу же применили ниндзюцу, распыляя воду изо рта, возводя огромную водяную стену перед всеми и подавляя это чрезвычайно мощный поток пламени. Белый пар покрыл все вокруг, и черный монстр с красной маской тут же сменил тактику, и из его пасти вырвалось не море пламени, а отдельные бомбы. Сила огненной бомбы была намного ниже, чем у огненного моря, но эти атаки превосходили его по скорости, атакуя противников с воздуха. Это место тут же накрыли громкие взрывы, и вспышки заставили гонявшихся за Кокузу ниндзя ненадолго растеряться. Но вскоре они стабилизировали свое положение, и раздался странный дребезжащий звук. Под контролем нити чакры дюжина марионеток взлетела в небо, размахивая копьями или клинками в руках. Они беспощадно рубили по монстру в красной маске. Монстр с огненным сердцем двигался гибко, но дюжина марионеток заблокировала все пути отхода и ему приходилось сражаться в лоб. Бум! Монстр в красной маске ударился о дерево и сломал его. Он продолжал извергать огненные бомбы изо рта одну за другой, пытаясь использовать такие случайные атаки, чтобы остановить армию от продвижения вперед. Тем не менее, под предводительством Пакуры, нескольких кукловодов и нескольких ниндзя, которые могут использовать ниндзюцу стихии воды, было достаточно, чтобы сдержать этого яростно атакующего монстра в красной маске. Согласно данным разведки, способность противника использовать 5 атрибутов чакры действительно выдающаяся, но бояться техник одной единственной стихии не стоит, особенно при условии, что у него не осталось альтернатив. Теперь есть только монстр в красной маске с атрибутом огня, которого можно подавить стихией воды. Послав людей, чтобы сдержать монстра в красной маске, Пакура взяла оставшихся ниндзя и продолжила преследование Кокузу. В любом случае, тело Ханза, которое должно было стать их трофеем их деревни, должно быть возвращено. Это также связано с достоинством скрытого песка. Они не могут позволить ниндзя с черного рынка растоптать его. Они покажут этому ниндзя-отступнику, в чем сила великой деревни. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3600245. Глава 184. Личное мнение Кокузу и 2.3. Глава 184. Личное мнение Кокузу и 2.3. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Кунаи, которые пролетали мимо, были связаны со взрывными печатями. Из-за использования техники стихии земли кунаи не представляют для Кокузу угрозы, но вот взрывные печати доставляли проблемы и были смертельно опасны. И хотя его тело было закалено во всех аспектах, он не мог заблокировать урон от них. Покатившись по земле из-за взрыва, он вскрикнул от боли, но быстро встал и продолжил убегать. Он уже был в ужасе в своем сердце, а также начал немного паниковать. Десятилетиями работавший на черном рынке, он оказался в таком затруднительном положении. Ниндзя восприятия продолжает следить за ним, и даже если он захочет скрыться, его быстро обнаружат. Есть еще один способ сбежать. Передать тело Ханза, что может отвлечь внимание ниндзя скрытого песка, так что его шансы на побег значительно возрастут. Что важнее, жизнь или деньги? Пока люди со зрелым интеллектом обдумывают эту проблему, они быстро примут решение. Кокузу неумственно отсталый, поэтому он, естественно, понимает, что было бы для него лучше. Однако ответ на этот вопрос идет вразрез с верой самого Кокузу. Если это правильно для всех остальных, должен ли он тоже это делать? С точки зрения Кокузу, этот мир наполнен двумя видами эмоций. Первый – это сладкий вкус счастья при зарабатывании денег, а другое – горечь, когда тебя предают. Он испытал предательство в далеком прошлом. Кокузу был так потрясен этим, что не мог вспомнить, какова была его первоначальная мотивация. Но пока он помнит ту боль, он больше не позволит этому случиться с ним. Этого можно избежать, если больше никому не доверять. Так что деньги дали ему второй смысл жизни. Это сладкий вкус счастья. И это была единственная нить, соединяющая его с этим холодным миром. Они позволяли ему понять тот факт, что он все еще живет в этом мире. Поэтому отказаться от тела Ханза означает отказаться не от денег, а от самого себя. Он отбросит последнюю вещь, которая связывает его с этим миром. Деньги – это смысл жизни, деньги – это сама жизнь. Просто потому, что он понимает горечь предательства, он не хочет, чтобы его когда-либо снова предали. Деньги его не предавали никогда, и у него уж точно не было причин предавать деньги. Если в этот раз он откажется от своих денег, что у него останется? Останется пустота, останется грех, останется смятение, истинная смерть. Человек умирает в тот момент, когда рушится его вера. Пока вера в деньги не угаснет, он не умрет. Если он и умрет, то вместе со своими деньгами, что тоже своего рода счастье. То, что он держит в руке, это не деньги, а вера и мужество, нужное ему, чтобы жить в этом адской реальности. Острые кунаи продолжали разрывать воздух, а затем слышались взрывы. Его тело болело, но он продолжал бежать вперед. Скорость уже замедлилась. Он мог слышать шаги за спиной, все ближе и ближе, и скоро они настигнут его, лишая его жизни и его веры. Кокузу не стал бы раскаиваться в том, что сделал. Если его праведность в зарабатывании денег мешает другим, то в их глазах он будет злом, которое необходимо искоренить. Убей сегодня, а завтра будь убит сам. Когда встаешь на путь ниндзя, нужно быть готовым умереть и быть готовым к мести других. Жаль, что в конце концов он так и не смог обменять этот труп стоимостью в сотни миллионов. По сравнению со смертью, было еще более прискорбно, что Кокузу в этот момент не смог лежать в куче денег. В таком положении он бы мог умереть с улыбкой на губах. Центр леса был полон кратеров, и Пакура окружила центр с остальными ниндзя скрытого песка, пытаясь вернуть труп Ханза. Когда она шагнула вперед, чтобы посмотреть, выбоина, образовавшаяся от взрыва, все еще была на месте, но враг, который должен был умереть, исчез, как будто его никогда не существовало. Ниндзя восприятия, ответственный за слежку, выглядел ошеломленным, и чакра цели исчезла. Как это произошло? Возможно ли, что мертвые теперь могут убегать? Ниндзя скрытого песка, окружающие выбоину, тоже смотрели друг на друга в недоумении. Пакура сама, что нам делать дальше? Пакура нахмурилась, а затем отдала приказ. Осмотрите окрестности, может быть, он где-то спрятался. Да, ниндзя разбежались, чтобы проверить эту территорию. Голова вынырнула из-под земли и осмотрелась, а затем человек полностью вышел на поверхность и положил перед собой Кокузу. Это был земля, который отвечает за разведку и проникновение в группу Накизару. Когда я вырвал его из рук этих ниндзя скрытого песка, я почти попался. Земля посмотрел на Кокузу, который лежал на земле и был на грани смерти, но в нем была мощная жизненная сила, которая удерживала его в живых. Если бы это был обычный ниндзя, он бы уже давно погиб. Но когда он увидел видоизмененное тело, он почувствовал облегчение. Это мощная жизненная сила, полученная путем отказа от человеческого тела. Цепкая жизненная сила, не принадлежащая человеку. Черные нити на теле Кокузу были уже увядшими и не были такими активными, как раньше. Кокузу с трудом поднял голову, и его зеленые зрачки едва могли ясно видеть то, что было перед ним. Включая землю, который умеет скрываться в земле, остальные четыре человека, его старые знакомые, секретные агенты, принадлежащие к армии страны демонов, группа Накизару из пяти человек, внезапно появившиеся на черном рынке в последние годы, их лидер, жук, владеющий тайной техникой взрывного насекомого. Увидев, что Кокузу был в плохом состоянии, на лице жука появилась дразнящая улыбка. «Кокузу-сан, на этот раз вы действительно оказались в плохом положении. Это говорит парень с низкой наградой в 500 тысяч рё. Нет, я уже достиг награды в 10 миллионов». Жук поправил Кокузу. «Правда, ты здесь за моей головой?» Кокузу говорил с перерывами, и его тело было очень слабым. Огненный монстр в маске был уничтожен скрытым песком, и теперь у него осталось только его последнее сердце. Как только это сердце будет уничтожено, это означает, что он окончательно умрет. У него самого очень высокая награда на черном рынке. Хотя он тайно поддерживает отношения сотрудничества со страной демонов, но он пал до такого, и цель этих людей очевидна. Награда в 85 миллионов рё действительно очень заманчива, но мы следуем приказу лидера и здесь, чтобы официально пригласить вас присоединиться. Жук спрятал улыбку и серьезно сказал: это предложение не интересует. Неужели деньги стоят так много для вас? Вы даже готовы отдать за них свою жизнь? Что такой пацан, как ты, знает о жизни? Пацан, хотя человек, живший с эпохи воюющих государств до наших дней, действительно имеет право говорить такие вещи. Деньги для меня жизнь, черт, все дело в деньгах. Это невероятная вера. Само собой разумеется, что я не заинтересован в присоединении к какой-то организации. Находясь в контакте с людьми, он не может избежать предательства, а предательство напомнит ему о неприятных событиях прошлого. В этом мире, где только деньги его не предадут, только деньгам остается верить. При этом, наш лидер все равно намерен спасти вас. Хаймеф, не думай, что я буду тебе благодарен. Если бы мне нужна была ваша благодарность, я бы не спас вас. Кроме того, старик вроде вас совсем не милый. Кокузу-сан уже вышел из этого возраста. Вот ублюдок. Зеленые глаза Кокузу вспыхнули желанием убить. Если бы у него сейчас были силы, он бы разорвал его. Нет, если подумать об этом хорошенько, это слишком дешево за такого парня, пришлось бы подождать, когда его ценность на черном рынке поднимется. В конце концов, награда за него составляет всего 10 миллионов, и в нем есть еще много потенциала. Убивать сейчас было бы слишком расточительно. Думая об этом, Кокузу понял, что он становится все более и более уставшим, его веки становятся тяжелыми и вот-вот закроются, и, наконец, он не смог устоять перед желанием уснуть и устало закрыл глаза. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatia.ru/63643600246. Глава 184. Личное мнение Кокузу и 3.3. Глава 184. Личное мнение Кокузу и 3.3. Когда Кокузу пришел в сознание, в его ушах раздался шум. Кто-то ходил вокруг него. Но странно то, что когда он пришел в сознание, то не мог открыть глаза и ясно увидеть, кто же ходил вокруг него. Какое удивительное тело! Он услышал мужское восклицание, полное любопытство. Он мог ощутить вокруг себя прохладный воздух и запах дезинфицирующего средства. Поверхность, с которой соприкасалось его тело, также была очень холодным, что дало понять Кокузу, что он лежит на операционном столе и его изучают. Неизвестный мужчина рядом с ним шалил над его телом, некоторое время касаясь и проверяя его состояние, а иногда он слышал звук скальпеля, который что-то разрезал, а затем что, то положил на его тело. Это должно быть проверкой медицинского ниндзюцу на его серьезно раненом теле. Еще не все, раздался еще один голос, который был очень знакомым. Это был голос жука, который раньше стоил 500 тысяч рё. Я впервые сталкиваюсь с такой интересной структурой тела, и она даже более странная, чем у тех белых зицу, поэтому я некоторое время ничего не мог с собой поделать. Он же мужчина, напомнил жук. Конечно, я знаю об этом, но меня очень интересует тело этого парня. Хотя Кокузу очень ясно понимает, что именно интересует этого человека в нем, но он должен сказать, что это точно какой-то чудак-исследователь. Для ниндзя-медиков его несравненно странное тело действительно является редким материалом для экспериментов. В оцепенении Кокузу снова заснул. Не зная, сколько времени прошло, Кокузу открыл глаза. Он обнаружил, что под ним не холодный операционный стол, а мягкая кровать. Воздух был лишь немного прохладный, ведь уже январь, и температура, естественно, была пониженной. Но поскольку сегодня был редкий солнечный день, холодок частично отступил. Тело выздоровело, но у него сильно кружилась голова, потому что он давно лежит на кровати и какое-то время не мог приспособиться к нынешнему слабому состоянию. Но его жизнь уже не в опасности, что он мог легко ощутить. Смешно, что его спасли. Это была единственная мысль в сердце Кокузу. Он не знал, что именно смешного в этом. То ли человек, который его спас, то ли он сам, кого спасли, или и то, и другое. Отбросив все и постоянно создавая трагедии в мире ниндзя, убивая, только деньги остались в его сердце как столб, и он не имел права пользоваться благосклонностью других. Точно так же у него самого не осталось излишней доброты, которую он мог бы проявить к другим. Сражаться в одиночку, потерпеть неудачу, а затем тихо умереть, будучи забытым миром, это судьба, которую он себе предопределил. Затем он снова коснулся своей груди, и свиток, с запечатанным телом Ханза, все еще был в его одежде, и никто его не забрал, поэтому он сразу почувствовал облегчение. «Кажется, вы поправляетесь, Кокузу-сан». Дверь палаты открылась, и снаружи вошел седовласый жук, улыбаясь ему. «Я не ожидал, что вы действительно сделаете такую ненужную вещь. Как можно сказать, что это убыточно для нас? Мы искренне пригласили Кокузу-сана присоединиться. Из-за нехватки рабочей силы мы рады нанять сильного ниндзя, такого как Кокузу-сан. Ты действительно слышишь себя? Я ниндзя-отступник. Это означает, что этот ниндзя уже предал собственную деревню в прошлом. Независимо от причины, это пятно, которое не стереть никак. Таким образом, в мире ниндзя считается, что ниндзя-отступникам нельзя доверять. Даже если он стал известным охотником за головами, доверие и почет он получает только из-за его веры в деньги и временному совпадению интересов. Доверять ниндзя-отступнику на эмоциональном уровне – нелепо. 45 лет назад Кокузу-сан все еще был превосходным джонином в деревне Скрытого Водопада. Он получил приказ руководства деревни и отправился в Коноху, чтобы убить первого Хокаге. Кокузу сузил глаза, а затем притворился, что расслабился, и сказал: «Ваша разведывательная сеть действительно очень мощная, но на этом все. Пока кто-то приложит усилия, он сможет раскопать это». Жук слегка улыбнулся и продолжил: «Позже миссия по убийству провалилась, и Какузу-сан, вернувшийся в деревню, был обвинен высшим руководством деревни, потому что не смог выполнить миссию, и был осужден. Вас ждало тяжелое наказание заключения в тюрьму и лишение жизни. Попытки убийства часто сопровождаются множеством неудач. Если бы каждый ниндзя в деревне были сурово наказаны за неудавшегося убийства, это было бы слишком бесчеловечно и жестоко по отношению к своим ниндзя, готовым пожертвовать собой ради деревни. Так слишком легко вызвать ненависть и недовольство среди своих людей. Поэтому, согласно заключению, основанному на разведке, Какузу не был неправ в этой ситуации. В конце концов, убийство первого Хокаге. Человек с нормальным мозгом легко поймет, что это была невыполнимая задача. Если убийство будет успешным, сильнейшей деревней ниндзя должна быть не Коноха, а деревня скрытого водопада. На самом деле, эта деревня, которая когда-то была могущественной, давно пришла в упадок, и в ней нет ни одного достойного ниндзя. В той ситуации действия Какузу были оправданы. После этого он встал на путь ниндзя-отступника. Он начал восхищаться деньгами, которые его никогда не предадут, и принял деньги как свою веру. В течение десятилетий он жил долгую и скучную жизнь, зарабатывая их. Что это значит? Как я уже сказал, вы просто кучка маленьких паршивцев, которые ничего не понимают. В этом мире можно доверять только деньгам. Если не доверять людям, можно избежать предательства со стороны других. Можно сказать, что он убегает от ответственности и закрывает свое сердце. Какузу встал с кровати и вышел из комнаты. «За то, что вы спасли меня на этот раз, я заплачу вам в 100 раз больше моей собственной награды на черном рынке. За него готовы заплатить 85 миллионов, а стократная награда – это 8,5 миллиардов рё. После выплаты такой суммы у него практически ничего не останется в запасе за десятилетия тяжелой работы. Но по сравнению с потерей денег, дарующих ему счастье, быть в долгу, несомненно, для него более отвратительная вещь. Особенно долг тому таинственному человеку, стоящему за жуком, который приглашает его. В его мире нет такой вещи, как доверие. Среди людей бывают только предатели и те, кого предали. Либо ты убьешь, либо будешь убитым. В таком грязном мире нет доверия. Деньги – последнее тепло в его жизни. Доверие – это слишком большая роскошь. Жаль, но я уверен, что мы скоро снова увидимся. Так сказал жук. Какузу поднял брови и усмехнулся. На этот раз меня преследовал скрытый песок, и я признаю, что был неосторожен. Но когда я обменяю тело Ханза на деньги, я некоторое время буду бездействовать. Не волнуйся, я не вернусь в это место во второй раз. Опытный охотник дважды не попадет в одну и ту же ловушку. Это уверенность, которая есть у Какузу. Он ушел твердым шагом. Жук почесал голову. На самом деле, он хотел сказать, что люди, которые желали труп Ханза, не ограничивались ниндзя скрытого песка. Был еще и парень более ужасающий, чем великая деревня ниндзя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.rubak63648.3600247. Глава 185. Личное мнение Какузу 2.1.4. Глава 185. Личное мнение Какузу 2.1.4. Река, бурно текущая глубоко по дну долины, была полна водяного тумана на поверхности из-за танцующего ветра. Вниз по течению был чрезвычайно пышный лес, расположенный на стыке страны дождя и страны рек.